Глава 27. Срываюсь с места и несусь на третий этаж. Пару раз по пути спотыкаюсь о ступеньки, на этих каблуках и убиться можно. Залетаю в комнату, закрываю дверь и начинаю плакать. Мне хана. Шарю по карманам, а телефоны-то на кухне остались. Оба. Снизу доносятся крики. Орет, правда, только Лена, начальника совсем не слышно. Приоткрываю дверь и пытаюсь разобрать, что девушка там говорит. «Ее муженек тебя обчистил?» — раздается голос Мымры. Сползаю на пол. Неужели Тарас и правда так поступил? Стираю слезы и накладные ресницы вместе с ними. «Почему ты заявление не написал?» — продолжает ор Лена. «С ума сошел этих людей в дом пускать! Ты заигрался! У тебя самого крыша уже поехала! Как можно одалживать такие деньги каким-то прохвостам?» «Что? Мым рассказала одалживать?» Выползаю в коридор. «Да как эта девка выплатит такой долг? Ты серьезно?» Смеется, ее голос становится тише. «Господи, Влад, это же тупо! Карты! Опять за старое взялся! Тебе так скучно живется? Хоть бы сброд всякий не пускал на покер!» Она сказала «покер»? Мозг взрывается. «Это же карточная игра!» А дальше становится не слышно почти ничего, и я не могу разобрать слов. Захожу в комнату и сажусь на кровать. Опускаю голову на ладони и всхлипываю. Открывается дверь, на пороге стоит Владислав. Поднимаю заплаканное лицо, он смотрит, ухмыляется. «Ну так и...» — захлопывает дверь и закрывает ее на замок. «Что?» — поднимаю глаза, когда шеф рядом оказывается. «Она убедила вас в полицию идти?» — шепчу. «Нет», — почти скалится. «Ты же сказала, сделаешь что угодно». Вздергиваю брови. «Это он сейчас про что?» «Господи, только бы не попросил ничего незаконного!» «Только не просите закон нарушать!» — говорю еле слышно. «Я очень боюсь в тюрьму попасть. Там страшные вещи с людьми делают!» Хмыкает. «Поглядим на твое поведение!» А я снова в слезы. «На что ты готова?» Встает на колени передо мной и смотрит прямо в глаза, чтобы в тюрьму не попасть. Тяжело сглатываю и вытираю лицо. Делаю пару глубоких вдохов. «Тарас же вас не обокрал? Он не мог, не стал бы!» Быстро мотаю головой. «Не переживай», — успокаивает начальник. «Он не крал деньги». Несмело улыбаюсь. «Это же хорошо! Значит, все по-честному? А при чем здесь покер? Я слышала, как Елена о нем говорила». «А это...» Убирает волосы парика с моего лица и прикасается к щеке. «Как раз то незаконное, которого ты так боишься». «Я не понимаю». «Тарас проиграл в незаконной игре в покер, так что никто не крал у него деньги. Он их просто продул». Округляю глаза. «То есть...» «Да, если кто-то узнает, его посадят». Кивает Владислав и медленно нависает надо мной, укладывая на кровать. «Так вот, скажи мне», — почти шепчет, — «на что ты готова, чтобы его не посадили?» Смотрю в огромные голубые глазища шефа и захлебываюсь в своих эмоциях. Разочарование в муже, обида, что я должна платить по его счетам, сомнение в том, чего именно хочет от меня Владислав. И гнев. Вот он-то сейчас и вспыхивает. Очнувшись, взрываюсь. «Да что вы о себе думаете?» Ору прямо в лицо начальнику и отпихиваю его. Собираюсь уйти, встаю с кровати, но он ловит меня, и через секунду оказываюсь прижата к стене и обездвижена. «Вы всего несколько дней назад смеялись?» Злобно шиплю. «Что я не стою полмиллиона, а тут вдруг передумали?» «Думаю, мы с тобой договоримся. Какова твоя цена?» — дергает бровями. «Мерзавец!» — выпутываю руку и влепляю начальнику пощечину. «За кого вы меня принимаете? Я ни с кем и никогда не буду спать за деньги. Я могу только по любви!» Пытаюсь снова врезать и вырваться. «Какая гордая!» — ухмыляется и придавливает сильнее. «Мне нравится!» Хватает меня за талию и поднимает. Мое лицо оказывается на уровне его. Ошарашенно смотрю и открываю рот, чтобы начать ругаться, но Владислав затыкает меня поцелуем. Почти обмикаю в его руках. Глаза сами закрываются. Сердце несется, как гоночный суперкар, не оставляя мне и шанса. Перестаю дергаться. В какую-то секунду мозг все-таки включается. Распахиваю глаза, резко поднимаю колено вверх, но промахиваюсь. Тем не менее, Владислав выпускает меня из стальной хватки. Срываюсь с места к входной двери. Не успеваю взяться за ручку, падаю на колени, хватаясь за горло. Разряд был куда сильнее прошлых. Вжимаясь в дверь, встаю на ноги. «Зачем вам это?» — смотрю испуганно. «Я же никто! Я ничего не умею!» Прямо дрожу. «И вообще, вон!» — машу куда-то в сторону, а Владислав стоит у стены и наблюдает. «Вас такая красавица ждет! Зачем вам я?» «С тобой интересно!» «Так нарядите Лену в куклу и поиграйте с ней в босса и домработницу!» — пищу. «Думаю, она с радостью выполнит любой ваш каприз!» «Кто тебе сказал, что я играю в босса и домработницу?» «А во что вы играете?» — таращусь на него. «В охотника и добычу». Ухмыляется, быстро хватает меня и дергает к себе. «Ну какая из меня добыча? Кожа да кости, а вон у вашей девушки...» «Она не моя», — перебивает начальник. «Не у вашей девушки Лены, там столько мяса, ух!» — выдавливаю улыбку. «Есть за что подержаться, и вообще она повкуснее будет». «Она резиновая. Это как гоняться за игрушкой в магазине», — хмыкает. «Проще купить». Сглатываю. «И что будет, если я соглашусь?» «Не знаю, может, я даже долг прощу». Щурится, будто не верит. «Весь?» «Придется постараться, чтобы весь». «Хорошо», — опускаю голову. «Я согласна». Изгибает бровь и делает пару шагов назад. Судорожно тянусь к банту на фартуке и развязываю его. Владислав отходит, садится на кровать и нагло пялится на меня. Наклоняет голову на бок и щурится, а я... хватаюсь за ручку, открываю щеколду и пулей вылетаю из комнаты, теряя на пути туфли. Бегу, даже лечу вниз и по дороге соображаю, что делать. Мои вещи в спальне на втором этаже, прямиком мчу туда. Забегаю, закрываюсь, перевожу дыхание, опираюсь на дверь и пытаюсь понять, как быть.